Глава 20. Август 2010 года. Дорогая стерва. «Значит, ты и большой папаша пытаетесь завести ребенка? Какая прелесть! Не считая того, стерва, что у большого папаши детишки уже имеются, и много, ты не заметила? Например, милый малыш по имени Билл, само очарование. Есть и другие, и хорошо, не такие очаровательные, но все равно они его дети». Знаешь, что происходит с семьей при появлении очередного ребенка? Всем приходится подвигаться, всем приходится меняться. Ты не считаешь, что семья большого папаши уже достаточно подвигалась и менялась? Не считаешь, что Бью хотел бы остаться любимым малышом? Не думаешь, что и так наделала достаточно проблем? Может, посторонишься? А лучше вообще отвали. Серьезно, стерва, ты никто. Ты просто глупая девчонка. Ты откусила больше, чем сможешь проживать. Неужели ты считаешь, что сумеешь стать частью этой семьи? Серьезно? Посмотри на твоих предшественниц, настоящих женщин. Ты по сравнению с ними слабый ребенок. Так что продолжай глотать пилюли, стерва, потому что никому не нужны твои жалкие оправдания появления в их мире нового ребенка. Никому. Майя выделила и скопировала мерзкий текст, а потом нажала Shift и Delete, чтобы навечно стереть письмо с сервера. После этого она открыла маленький документ, который хранила глубоко в недрах своего компьютера, и вставила в него новый текст. Секретный документ смахивал на урну в кабинете общественного туалета. В него лучше было не заглядывать. Копание в нем вызывало только тошноту. Это был мрачный приемник для немыслимой мерзости. Майя сама не знала, зачем хранит всю эту словесную рвоту. Инстинкт подсказывал: уничтожь все это, выбрось из своего мира. Но она почему-то считала необходимым располагать доказательством того, что получала эти письма. Вдруг она сойдет с ума, натворит глупостей. Ведь автор посланий преследовал именно такую цель. Он хотел подействовать на ее рассудок. Пока что он никак не намекал на причину своего желания ей навредить, но язык, которым он пользовался, был в самый раз для того, чтобы принудить ее что-нибудь натворить, или исчезнуть, или то и другое. Майя скрывала происходящее от Эдриана. Он недавно выиграл конкурс на проектирование крупного жилищно-торгового комплекса в Сент-Олбанс и набирал новых людей. К нему нанялись трое новых архитекторов, он прикупил еще один этаж в новом здании в Фарингдоне, ходил задерганный и рассеянный. Отмахиваясь от той мерзкой истины, что письма шлет кто-то из ее знакомых, Майя придумала авторшу этой ядовитой почты. Особо средних лет, в сатиновой блузке клоунской расцветки, любительницу оранжевой губной помады и головных платков. С попугаем или еще какой-нибудь дурацкой птицей на плече. Оба и женщины ее птицы беспрерывно каркают, пока она долбит по клавиатуре. Это помогало чуть-чуть. Но сегодня дело приняло новый, еще более жуткий оборот. Миссис Ведьма с попугаем знала, что Майя и Адриан пытаются зачать ребенка. Как это возможно? Она вскочила, чтобы налить себе чаю. С кем они откровенничали? Открывая и закрывая дверцы буфета, включая чайник, беря два пакетика с чаем, она мысленно составляла список подозреваемых. Она сказала «Кэт». Дело было у Сьюзи в Хоу в прошлый выходной. Кэт завизжала от восторга, захлопала в ладоши и запрыгала. «Только девочку, девочку, для равновесия, умоляю». Еще Холли на работе. Холли с мужем тоже недавно задумались о ребенке. Своей лучшей подруге Саре Майя еще ничего не говорила, потому что знала, что та подымет ее на смех. Сара высмеивала все слова и дела Майи, не касавшиеся лично ее. Сара была смешливой, только принадлежала к категории давно просроченных лучших подруг, сдать которых в утиль не хватает духу. А еще Кэролайн в приступе женской откровенности на прошлой неделе за вином, когда они подыскивали Адриану подарок ко дню рождения. Та ничуть не удивилась, только по привычке потерла свои локти. «Чудесно», — сказала она, — «еще один ребенок, просто чудесно». Вот и все, больше ни единой душе. Майя бросила пакетики в корзину и вышла с чашкой чая в сад. «Еще 10 дней», — подумала она. 10 дней летних каникул и снова школа. Лето выдалось долгим и скучным. И Адриан все время пропадал на работе, солнце почти не выглядывало из-за туч, да еще постоянные мейлы. Майя соскучилась по своим ученицам, по коллегам. Надоело сидеть дома, хотелось уходить куда-то по утрам. Хотелось снова возвращаться домой, усталой, и пить вино, получать заслуженное удовольствие. Еще она соскучилась по сплетням, по пирожным, по ожиданию выходных дней. Зазвонил телефон, и она проверила, кто звонит. Это был он. Она с улыбкой нажала на зеленую кнопку ответа. При звуке его голоса у нее улучшилось настроение. «Привет. И тебе привет. Я в Лондоне». Майя ощутила прилив счастья. «Слава богу, я здесь чахну. Можешь приехать прямо сейчас?» «Я в пути, буду через полчаса». Она выключила телефон и положила его перед собой на стол, радостно улыбаясь.